С одноруким Робер держался весьма непринужденно. Он не смущался, был игрив, насмешлив, слегка нахален. Когда они обсуждали возможные дела, его взгляд становился сосредоточенным. И по окончании разговора Робер делал характерный жест. Его рука со сведенными большим и средним пальцем как бы забиралась во внутренний карман воображаемого пиджака и осторожно доставала оттуда воображаемый кошелек. Это был изящный жест. Робер медленно выводил в воздухе две ломаные линии, соответствовавшие двум движениям. Первое означало, что он вынимает руку из кармана жертвы. Вторая, что он кладет кошелек в свой карман. Мы с Робером обслуживали стилетана, словно священника или артиллерийское орудие. Преклонив перед ним колени, мы шнуровали его ботинки. С его единственной перчаткой дело обстояло сложнее. Робер почти всегда удостаивался чести застегнуть ее кнопку. Что касается наших нравов, то рассказ об удачных делах не даст вам ничего нового в этом смысле. Обычно мы с Робером поднимались в свою комнату вместе с Гомиком. Лишь только он засыпал, мы бросали его бумажник стилетану, который ждал под окном. Утром простофиля обвинял нас в краже. Мы разрешали ему нас обыскать, и он не решался заявлять в полицию. Поначалу Робер пытался найти оправдание этим грабежам. Начинающий вор всегда хочет наказать негодяя. «Эти типы извращенцы», — говорил он. Отыскивая у обворованных им голубых тайные пороки, он стал походить на зануду. И стилетано с грубой прямотой заявил ему: «Слушай, если ты не прекратишь свои проповеди, тебе придется податься в попы. Мы делаем это только по одной причине. Нам нужны башли». От этих слов Робер окончательно распоясался. Уверенный в поддержке стилетано, он стал позволять себе невероятные вольности. Он говорил очень неприличные вещи. Это забавляло стилетана, который теперь всюду ходил только с ним. Я все больше падал духом. Я ревновал обоих. Я чувствовал, что он ускользает от меня. Поскольку он был смазливее меня и с большей ловкостью завлекал мужчин, стилетана отдал ему мои вещи. Робер носил их непринужденно, с улыбкой. У меня же остались одни брюки, один пиджак, рваные рубашки. Я изобретал всякие жалкие способы мести стилетану. По сравнению с Арманом он выглядел лишенным величия и более плоским. Его красота казалась мне пошлой, язык бесцветным. От Армана же я ждал новых откровений. Я не могу утверждать, что его бесстыдство натолкнуло меня на мысль писать порнографические книги. Но, разумеется, я был шокирован его похабным ответом стилетана, когда тот очень спокойно, с легкой небрежностью, поинтересовался у Армана о причине его столь пылкой нежности к собственному члену.